Люблю я уголь, но недорогой. Люблю налоги, только небольшие. Люблю бифштекс и все равно какой. За кружкой пива я в своей стихии. Люблю не в дождь, гулять часок-другой. У нас в году 2 месяца сухие. Клянусь регенту, церкви, королю, что даже их, как все и вся, люблю.